Из-за разницы во времени на восточном побережье было уже 23:00. Но Анне ничего не оставалось, как отправиться к Брауну домой. Подойдя к его дому, она увидела, что на первом этаже горит свет. Кажется, ей повезло, и мэр еще не лег спать. Алан Браун в самом деле не спал. Он ходил взад-вперед по комнате, служившей ему кабинетом, и перечитывал речь, в которой объявит сотрудникам мэрии о своей отставке. Он так и не нашел, чем заменить спектакль на открытии фестиваля. Все прочие труппы были любительские, весьма посредственные, они не могли собрать полный зал Большого театра Орфеа. Мысль о том, что зал будет на 3/4 пуст, была невыносима ему лично и грозила финансовыми неприятностями. Решено. Завтра утром, в четверг, он соберет служащих мэрии и объявит об уходе с поста. В пятницу, как и предусмотрено, выступит перед журналистами, и новость станет официальной. Он задыхался. Ему не хватало воздуха. Речь свою он репетировал вслух и потому не хотел открывать окно, чтобы не услышала Шарлотта. Ее спальня находилась как раз у него над головой. Не выдержав, он распахнул створки большого окна, выходившего в сад. Комната наполнилась теплым ночным воздухом. Запах роз успокоил его. Он стал читать снова, на сей раз шепотом. «Дамы и господа, я собрал вас сегодня с тяжелым сердцем. Сообщаю вам, что фестиваль в Орфеа не состоится. Вы знаете, как важно для меня это мероприятие, как в личном, так и в политическом плане. Я не сумел превратить фестиваль в ключевое событие, способное оживить позолоту на гербе нашего города. Я потерпел неудачу в главном проекте нынешнего срока своих полномочий, поэтому вынужден с глубоким волнением вам сообщить, что ухожу с поста мэра города Орфеа. Я хотел, чтобы вы узнали об этом первыми. Полагаюсь на вашу сдержанность. Новость не должна распространиться до пресс-конференции в пятницу». Он чувствовал едва ли не облегчение. Он слишком уповал на себя, на Орфеа, на этот фестиваль. Этот проект он запускал еще когда был заместителем мэра. Представлял себе, как сделает его одним из главных культурных событий штата, а затем и всей страны — театральным Санденсом. Но все это обернулось великолепным провалом. Санденс — американский кинофестиваль независимого кино. В эту секунду раздался звонок в дверь. Кого это принесло в подобный час? Он направился ко входу. Шум разбудил Шарлотту, она уже спускалась по лестнице, на ходу натягивая халат. Он посмотрел в глазок и увидел Анну в форме. «Алан, очень прошу прощения, что беспокою вас в такое время», — сказала она. «Я бы никогда не пришла, если бы это не было так важно». Через несколько минут они сидели на кухне у Браунов, и Шарлотта, заваривавшая чай, остолбенела, услышав имя. «Кирк Харви?» — переспросила она. «Чего он хочет, полоумный?» — спросил Алан, не скрывая раздражения. «Он поставил спектакль и хочет сыграть его на фестивале в Орфе. Взамен он...» Анна не успела закончить фразу. Алан вскочил со стула, его бледное лицо вдруг порозовело. «Спектакль? Ну, конечно. Как ты думаешь, он сможет собирать зал Большого театра несколько вечеров подряд?» «Ну, вроде бы это пьеса века», — ответила Анна и показала фото афиши, прилепленной на двери репетиционного зала. «Пьеса века», — повторил Браун. Он был готов на все, чтобы спасти свою шкуру. «За возможность сыграть пьесу Харви поделится с нами ценной информацией об убийствах 1994 года и, возможно, об убийстве Стефани Мейлер». «Дорогой», — ласково произнесла Шарлотта Браун, «а ты не думаешь, что...» «Я думаю, что это дар небес», — ликовал Алан. «Он выдвигает свои требования», — предупредила Анна, разворачивая листок со своими заметками. «Хочет, чтобы ему выделили номер в лучшей гостинице города, возместили все расходы и немедленно предоставили в его распоряжение Большой театр для репетиций. Хочет собственноручно написанный и подписанный вами договор. Ну, поэтому я и позволила себе прийти в такое время». «А гонорара не просит?» — удивился мэр. «Вроде нет». «Аминь. Ничего не имею против. Давай мне свой листок, я подпишу. И скорее предупреди Харви, что он будет первым именем на афише фестиваля. Пусть завтра же самым ранним рейсом вылетает в Нью-Йорк. Можешь отправить ему сообщение. Он во что бы то ни стало должен стоять рядом со мной в пятницу утром на пресс-конференции». «Хорошо», — кивнула Анна. «Я ему передам». Браун схватил ручку, дописал внизу листка несколько слов, подтверждая свое согласие, и расписался. «Вот, Анна, теперь твой ход». Анна ушла, но когда Алан закрыл за ней дверь, не сразу спустилась с крыльца и слышала разговор мэра с женой. «Ты с ума сошел? Полагаться на Харви?» — сказала Шарлотта. «Дорогая, но это же неслыханная удача». «Он вернется сюда, в Орфе. Ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, что он спасет мою карьеру», — ответил Браун. Наконец у меня зазвонил телефон. «Джесси, мэр согласен», — сказала Анна. «Он подписал требования Харви. Хочет, чтобы вы были в Орфе в пятницу утром на пресс-конференции». Я передал ее слова Харви, и тот немедленно возбудился. «О, черт! Да! Да!» — заорал он. «Пресс-конференцию и все такое. Я могу взглянуть на подписанное письмо. Хочу убедиться, что вы не пудрите мне мозги». «Все в порядке», — заверил я Харви. «Письмо у Анны». «Так пусть пошлет факс», — воскликнул он. «Факс? Харви, у кого еще сейчас остались факсы?» «Сами разбирайтесь, я звезда». Терпение у меня было на пределе, но я старался держать себя в руках. Кирк мог обладать решающей информацией. В полиции Орфея был факс, и Анна предложила послать письмо в кабинет сержанта Круза. Там тоже должен был быть факс. Спустя полчаса Харви, стоя в кабинете отдела дорожной полиции Калифорнии, гордо читал и перечитывал факс. «Чудесно!» — воскликнул он. «Черная ночь наконец увидит свет рампы!» «Харви», — произнес я, — «вы получили гарантии того, что вашу пьесу сыграют в Орфе. Теперь вы, наконец, можете сказать, что вам известно об убийстве 4 человек в 1994 году?» «Вы все узнаете в вечер премьеры, Леонберг». «Премьера 26 июля. Мы не можем столько ждать. От вас зависит ход полицейского расследования». «До 26 числа не скажу ни слова». Внутри у меня все кипело. «Харви, я требую, чтобы вы сказали все и немедленно, или я выкину вашу пьесу из программы». Он презрительно воззрился на меня. «Закрой рот, Леон хрен! Ты осмеливаешься мне угрожать? Я великий режиссер. Если захочу, ты у меня ботинки будешь лизать». Это было уже слишком. Я вспылил, схватил Харви за шиворот и припёр к стене. «Говорите!» — заорал я. «Говорите, или я вам все зубы вышибу! Я хочу знать, что вам известно. Кто убил семью Гордонов?» Харви звал на помощь, прибежал сержант Круз и растащил нас. «Я подам в суд на этого человека!» — заявил Харви. «Из-за вас погибли невинные люди, Харви. Пока вы не заговорите, я вас не выпущу». Сержант Круз вывел меня из комнаты, чтобы я угомонился, и я в бешенстве бросился на улицу. Поймал такси, добрался до деревни трейлеров, где жил Кирк Харви. Спросил, где его прицеп, высадил дверь ногой и стал обшаривать все внутри. Если ответ содержится в пьесе Кирка, нужно просто ее найти. Мне все время попадались какие-то бесполезные бумаги, но потом я обнаружил в глубине ящика картонную папку с логотипом полиции Орфеа. Внутри лежали полицейские фотографии тел семейства Гордонов и Меган Пейделин. То самое досье расследования 1994 года, которое исчезло из архива. И тут я услышал крик. Это был Кирк Харви. «Что ты тут делаешь, Леонберг?» — орал он. «Вон отсюда, немедленно!» Я накинулся на него, и мы сцепились в клубах пыли. Я несколько раз ударил его в живот и по лицу. «Погибли люди, Харви! Понимаете, я потерял на этом деле самое дорогое, что у меня было. А вы 20 лет держали язык за зубами? Так говорите сейчас!» Последним ударом я сбил его с ног и стал лупить ботинком под ребра. «Кто стоит за этим делом?» «Не знаю», — простонал Харви. «Я ничего не знаю. Я сам себе уже 20 лет задаю этот вопрос». Обитатели трейлеров вызвали полицию, примчалось несколько патрулей с воющими сиренами. Полицейские бросились ко мне, прижали к капоту машины и без церемоний надели наручники. Я смотрел на Харви, дрожащего, скорчившегося на земле. Что на меня нашло? Зачем я его избил? Я не узнавал сам себя. Нервы на пределе. Это расследование меня доконало. Демоны прошлого снова подняли голову.